Большая цель достижима. Мальчик заблудился в лесу. Он не знал, что ему делать и куда идти, и даже собрался заплакать. Но потом взял себя в руки, набрался храбрости, влез на большое дерево и увидел свой путь. Где нам найти такое дерево, чтобы не плутать в жизни? Такое дерево есть. Это наша большая цель. Но она должна быть действительно большой, как это дерево, а значит лежать за пределами жизни. Большая цель – это цель, к которой можно прийти, но только после смерти. Маленькой цели можно достичь и при жизни. Большая цель помогает увидеть свой путь. Мы его узнаем. Да вот же он, как это я не сообразил. Мы его узнаем сразу, если есть большая цель. Человек большой цели знает свой путь. Человек, не имеющий большой цели, не знает своего пути. Это не путевый человек. Ведь он ставит только цели, достижимые при жизни.